отдыхали на морском берегу. Сначала всю ночь бухали, а потом на пляжу. Ты приставал к девчонкам, я запивал портвей. Но тут пришли ублюдки, наваляли нам пиздюлей. Однажды в баре выпили послегка, взяли две кружки пива, 400 грамм бухла. В мутно-табачной дымке мелькали тела пледей. Но тут пришли ублюдки, наваляли нам пиздюлей. Как мы очнулись в отделении, а за железной решеткой стояли, ржали они. Те же знакомые рожи с дубинками и в сапогах, те же ублюдки, которые давали по бочкам и в пах.